Ха-ха, разве она не милашка, так как этот предмет является звездной реликвией? Я дам вам некоторое время на раздумья. Так Кхаби знал, как стоит говорить с публикой. Сей предмет еще не получил должную оценку от аукционного дома, но он определенно имеет огромную ценность. В пророчестве не было этого предмета, список лотов специально проверялся Анной Крофт через взгляд в будущее, но там не было никакой информации об этом предмете. Он оказался переменной, неподвластной взгляду в будущее. Анна Крофт бросила взгляд на созвездие Олимпа. Некоторые из них успокаивающе ей кивнули. Без всяких колебаний она направила глаза великого демона на предмет. Тот засветился красным светом. Через несколько мгновений скрытые аспекты жабы от старого к новому отразились в сетчатке Анны Крофт. «Я должна купить это, Анна. Начальной ценой данного лота считаются 500 тысяч монет». Стоило так Кхаби договорить, как Анна Крофт немедля сделала ставку. 600 тысяч монет. Кто-то предложил 600 тысяч монет. Это было воплощение Анна Крофт. Это была не из самых маленьких сумм, но этот предмет стоил того. Описание предмета. Этот предмет обладает легендарной историей. Предмет пожирает старые предметы и заменяет их новыми предметами с тем же рейтингом. Сама функция крайне проста. Скармливай старые предметы и получай новые предметы того же рейтинга. Но хоть это и было просто, этот предмет можно было использовать бесконечным количеством способов. Свяжитесь с туманностью и соберите как можно больше монет. Почему этот предмет? С ним мы сможем получить вещи, которые нам нужны в любой момент. Другие созвездия и воплощения еще не знали о том, как можно использовать эту жабу. Поэтому у Анны Крофт имелись все шансы выиграть этот лот без особых проблем. Самая большая ставка на данный момент – 600 тысяч монет, если больше нет, но в этот момент, 700 тысяч монет, кто-то сделал ставку, ау, кто-то предложил 700 тысяч, свет выделил другую половину зала, показывая сделавшего ставку, правда меч демона, находящийся у владельца, поглощал его, притупляя освещение, лицо Анны Крофт ожесточилось, поставившим является воплощение Ючинхёк. Появившийся за Анной Крофт Ючинхёк вызвал небольшую суматоху в аукционном доме. Оба были знаменитыми воплощениями Земли. «Анна, если ситуация пойдет не лучшим образом, это весело. Я и не думала, что Верховный Король окажется здесь». Анна Крофт рассмеялась, после чего, подняв руку, выкрикнула. «800 тысяч монет! Воплощение Анна Крофт ставит 800 тысяч монет! 900 тысяч монет! 900 тысяч монет!» Предложили 900 тысяч монет, но Ючинхёк не сдавался. Это была война ставок, и они придерживались ее правил. Атмосфера в аукционном доме начала накаляться после того, как сумма превысила миллион монет. Подобный рывок мог вызвать натуральный ценовой пузырь, но Анна Крофт была расслаблена. «Ты не сможешь победить меня». Она почувствовала головокружение вперемешку с головной болью. Часть будущего отразилась в сетчатке Анны Крофт. Она использовала взгляд в будущее и сумела узнать максимальную сумму, доступную Ючинхёку. 1 280 000 монет. Воплощение Анна Крофт поставила 1 280 000 монет. Ючинхёк промолчал. Впрочем, как и ожидалось. Ну, а теперь, если больше нет ставок, Анна Крофт улыбнулась. 1 280 000 монет было огромной суммой, но это нельзя назвать потерей. Жаба от старого к новому была достойным предметом, и если она его заполучит, 2 миллиона монет. Раздался голос справа от Анны Крофт, на что она рефлекторно обернулась. Не только она была шокирована этими словами, а она сказала 2 миллиона монет, внезапно столь большая сумма. Это Хан Суюн, новая местная богачка. Кто? Ты что, не знаешь? Повелительница демонов черного пламени, Хан Суюн, лидер корпорации Хан Суюн и настоящая сила компании Ким Дакча. Ли Хёнсон, сидящий рядом с Хан Суюн, с удивлением спросил: «Суюн Си, это правда?» С тех пор как Анна Крофт уставилась на Хан Суюн с широко открытыми глазами. Повелительница демонов черного пламени с Корейского полуострова. Анна Крофт хорошо знала это имя. Что это за трюк, повелительница демонов черного пламени?